Не сбавляя скорости, я рухнула на колени, подкатилась к бандиту и атаковала усилителем, вонзив кулак прямо в его яйца. А-а-а! Мужчина рухнул на землю, схватившись за пах, кажется, он начал плакать. Не теряя времени, я придумала новый план, как мне спустить этих гадов с горы. Один из трех коллег поднялся на ноги, его всего трясет от злости и боли, но опомниться он не успел, как его ногу, где нет пластины, прошил насквозь острый крюк. Ай, черт, с усилителями я двигаюсь как сверхчеловек, поэтому я разбежалась, упала на ноги, и прокатившись между ног остолбеневшего врага, я снова нанесла удар по его яйцам. И кто теперь смеется последним? Резко вскочила на ноги, подняла крюк и вернула его на предплечье, выставила перед собой руку, прицелилась, и снова выстрелила крюком, который попал в живот второго врага, пройдя его тело насквозь. Черт, как больно! Я уже за спиной второго врага, подобрала крюк и снова выстрелила им, пробив ногу поднявшегося после яйца всмятку третьего врага. Бандиты визжали и проклинали меня, а следом они разом замолкли, глянув на свои кровоточащие раны, откуда тянется прочная толстая леска. Как они устремили на меня свой испуганный взгляд, я уже вернула крюк на месте, и теперь мы с ними связаны. Мы словно бусинки на одной леске. И думаешь, тебе это поможет? Мы теперь связаны, и ты от нас не убежишь. Теперь ей точно конец. Я легла на ледяную землю спиной, сняла с руки гаджет с крюком и прикрепила его к правой ноге. И ведь, ранец, на полную мощь. Из трубок ранца вырвался залп бушующего огня. Появилась тяга и меня потянуло вперед на жуткой скорости. Я и опомниться не успела, как подо мной исчезла почва, а внизу уже белоснежные просторы из облаков. Трио мужиков кричат и машут руками в разные стороны. «Пристегните ремни, ребята!» Засмеялась я от души, и ведь отключи ранец. И мы начали падать камнем вниз, вонзившись в черные облака и окунувшись в просторы ледяного ветра, что начал мотать нас в разные стороны. Враги кричали, как новорожденные дети, я же вслушивалась в саму природу и просто отдалась ей с головой. Она меня не обидит, она всегда мне подскажет, нужно лишь прислушаться. Поток ветра прекратил буйствовать, и в этот момент я открыла глаза и сгруппировалась, перевернув тело ногами в сторону приближающейся земли. И ведь, ранец, меня резко потянуло вверх, замедлив мое падение. Так как враги падали ниже меня, мне удалось плавно поднять их вверх. И теперь одной дружной компашкой мы летим по просторам снежного бурана. Как я увидела свет от шатра Стефа, я резко вырубила ранец, и мы с моими врагами рухнули в сугроб, и я утонула в нем по шею. Вот черт, знаешь, я даже удивлен. Меня кто-то взял за шкирку брони и вытащил из сугроба, это оказался Мефисто, правда он все еще выглядит как голубое облако. Круто я придумала, да, и не поспоришь. Мефисто поставил меня на землю и вернулся в мою перчатку, соединив наши потоки силы в одно целое. Мы выжили, ура, великий прародитель, я думал, мы умрем. Бандиты поднялись на ноги, и теперь вся их ненависть направлена в мою сторону. Я же выставила перед собой клинок и встала в боевую стойку. «Бежать больше никуда», — усмехнулась я. Почему-то мои враги застыли на месте, а следом резко подняли руки вверх и встали на колени. Апа, да ладно, ха, что, враги мои, наконец-то поняли, как страшна сила бедующей независимой женщины. Я же просил тебя не говорить подобные словечки. Я дрогнула и резко развернулась. За моей спиной стоит Дриан в своей боевой броне, которую знают все преступники Парадис. Бр, жнец, убрала кинжал в ножны и положила кулаки на таз, гордо выпятив грудь вперед, задание выполнено, босс. После того, как я выполнила свое первое задание, мы вернулись на наш космический корабль. Моих врагов поместили в тайную комнату для пленников, где Стеф будет иногда их подкармливать. Я заметила, что Роксана вернулась какой-то счастливой, что ли. Она прямо вся цветет, а вот Дриан напротив стал еще угрюмее. Нет настроения, что ли, и куда они, интересно, ездили? И почему это тайна ХМ? Наверняка у них было свидание, ведь другого объяснения счастливого настроения Роксаны я не могу найти. И вот, мне устроили праздник в честь моего первого, официального задания в роли наемника. Стеф достал из холодильника огромный шоколадный торт, а Роксана украсила его странными свечками, которые мерцают как огненная вспышка. Задув свечи, я приступила наслаждаться своим триумфом. Правда, вот Дриан сейчас находится на главном мостике. Он решил пропустить мой праздник. Нет, я хочу свою награду. Я вскочила со стула и сказал: «Роксана, Стеф, я сейчас приду, мне нужно в туалет». «В туалет мне и правда нужно, но это потом». Я проникла в длинный коридор, а следом на главный мостик. Брат сидит за капитанским креслом, а сквозь прозрачный экран развернулся необъятный разуму космос с мерцающими белым светом звездами. Брат сидит, и ничего не делает, он закрыл глаза, и просто наслаждается тишиной. Медленно, на цыпочках, подошла к капитанскому креслу. «Что тебе нужно?» Открыл Дориан один глаз, и глянул на меня косым взглядом. Меня раскрыли, начала я наигранно смеяться. Наступила тишина, а взгляд брата не радовал, он прямо требует ответов. «Знаешь, ты бы мог и порадоваться за меня, я же сказал тебе молодец». «И все», — сощурила я глаза, — «нет, так не пойдет, мне нужно больше». Тяжело вздохнув, Дориан наконец-то открыл оба глаза и спросил: «И чего же ты хочешь?» Я слегка приподняла руки и указала пальцами на свою голову. Братское поглаживание головы. Дориан словно превратился в статую. Почему он так на меня смотрит? Я словно что-то постыдное попросила. Тетя Лу и дядя Стэч всегда гладили меня по голове, когда я делала хорошие дела, да и Дориан уже один раз это делал. Я опустила взгляд, на лице показалась обида и горесть разочарования. «Забудь, не стоило этого говорить». Не успела я сделать шаг в сторону коридора, как почувствовала на голове теплое прикосновение, а следом, как мои волосы начали медленно поглаживать. Я подняла взгляд, осознав, что ладонь Дориана на моей голове, а на его лице появилась улыбка, которую он мне никогда не показывал. Он мной гордится, да такую улыбку я видела у тети Лу и дяди Стрича, когда у меня что-то получалось. «Ты молодец, Ева, я тобой горжусь». Сердце начало стучать так, словно оно сейчас вырвется из груди. Все лицо покраснело, а по телу разбежались мурашки. Я широко улыбнулась и сказал: «Буду стараться и дальше». Глава 23. Сон. Тьма, такая мерзкая и пугающая, что я оцепенела и не чувствую собственного тела. Где я? Почему вокруг меня никого нет? Глаза стреляли в разные стороны, пытаясь найти спасение, пока оно не явилось ко мне само, развеяв тьму белоснежной вспышкой света. Я прикрыла ладонями глаза, слегка поморщилась, а следом убрала руки от лица и обомлела. Вдалеке, возвышаясь вверх на метров 30, я уставилась на белоснежное древо, которое соткано словно из чистого света. И там, у начала его ствола, я увидела силуэт женщины, что махала мне рукой. Я слышу ее, и в то же время, она для меня недосягаема. Я вытянула руку перед собой, попыталась побежать, да вот получилось только сделать 5 коротких шагов, и я с каждой секундой замедляюсь. «Я не слышу тебя», — тянулась я к деве возле белого древа. «Я чувствую, что она хочет мне что-то сказать. Ее голос, который я не могу разобрать, так мне знаком, и одновременно, так мне чужд, но я должна ее услышать. Должна». Моя воля не обратилась в силу, которая может срезать горы. Я рухнула в черный омут, который начал всасывать меня в себя, словно вязкое болото. И теперь напротив, дева сама отправилась в мою сторону, но вязкие, темные лианы, вылезшие из пола, связали ее конечности и торс. Теперь мы обе только и можем, что тянуться друг к другу. «Ева, приди в себя». Я сделала глубокий вдох, да такой болезненный, что сама испугалась. Грудь в этот момент на секунду приподнялась вверх, словно меня тащат какие-то потусторонние силы. Все мое лицо в холодном поту, как и моя длинная майка-ночнушка до колен. Тело дрожит, словно я окунулась в холодную воду. Слева от меня Роксана, которая держит меня за руку, а также Стеф. С другой стороны кровати стоит Дриан, и вот если Роксана и Стеф показывают на лице испуг, то на лице брата холод и безразличие. Он уставился на меня так, словно я что-то сделала. «Что произошло?» — прошептала я. «Ты вдруг начала кричать, и вся покрылась холодным потом», — сжала мою ладонь Роксана, что-то бубнила про себя и никак не могла проснуться, «сколько бы мы ни будили тебя». Она глянула на брата: «Это то самое, скорее всего», — кивнул Дориан. «Может быть, разъясните?» — криво улыбнулась. Брат отодвинул покрывало и наволочку и сел на край кровати. Он пару секунд помолчал, словно испытывая мое терпение. «Помнишь, я тебе говорил, что как Ламбертам исполняется 6 лет, их увозят в специальное место, где они пробуждают белую ауру?» Я кивнула. «Это делают не просто так. Чем дольше Ламберт не пробуждает белую ауру, тем хуже потом он ее пробудит. Точнее, сам эффект пробуждения. Когда мы дети, это безболезненное явление, но в твоем случае, пробуждение будет сопровождаться болью, и сейчас, это только начало. Так, легкая прогулочка. Я вся побледнела. Стало так дурно, что просто жуть. Но ты не умрешь, так что прекрати на меня так смотреть. Выдохнула. Отменяем панику. Я не умру, ура. Я широко раскрыла глаза и вскочила с кровати так резко, словно у меня секунду назад и не было никакого недуга. Стоп, то есть у меня пробуждается белая аура? Да, кратко ответил брат. Ура-а-а-а. Я начала прыгать по всей постели Роксаны и визжать от счастья. Оказалось, что ауру пробудить куда легче, чем ману. Скоро у меня будет аж целых два потока силы. Аура и мана. Осталось еще раз добыть, хотя это невозможно, божью энергию и все, я буду непобедимой независимой женщиной. Смотрю, тебе лучше, и недуг прошел, умывайся и приступим к урокам. Я тут же прекратила прыгать по всей кровати, состроила болезненное лицо и легла под покрывало, начав наигранно кашлять. Ой, что-то мне плохо, думаю, сегодня мне нужно сделать выходной. У тебя 5 минут. Брат направился к выходу из комнаты Роксаны, пропустив мимо глаз и ушей мой болезненный вид. Черт, меня раскрыли. Неплохая попытка, золотце, погладила Роксана меня по голове, в следующий раз будь более убедительной. Если хочешь лгать, продумай ложь до мелочей. Просто шикарная женщина. Она первая взрослая, кто учит меня лгать. Ты не забыла, когда закончишь учебу, мы приземлимся на планету Орлок. Там тебя ждет твой приз. Я снова вскочила с кровати, вспомнив про приз за мое первое задание в роли наемника. Роксана несколько дней уговаривала Дариана, и тот сдался. Парк развлечений. Подняла я руки вверх, начав смеяться. Умывшись, следом переодевшись в белую майку и черные шорты, я пришла на обучение к брату. И на сей раз мне не нужен мой клинок ХМ, очень интересно. Даже диван не стали отодвигать с центра круглой комнаты. Брат стоит в черном спортивном костюме, на ногах белые меховые тапочки, когда на Роксане черные. Они что, купили две одинаковые пары тапочек? Раньше я не думала об этом, но сейчас есть на то подозрение. И да, сестрица вообще сидит в короткой черной юбке и белой рубахе ХМ. Меня сегодня точно будут чему-то учить. Сегодня мы будем заниматься не боевыми искусствами, а магией. Что, засветились у меня глаза от счастья? Я не ослышалась, магией ты будешь учить меня магическим техникам. Как магическим, так и божьим. Тебе подходить стиль боя бог мудрости, как и мне. Магические техники людей обобщенные, каждый маг, в зависимости от его запаса маны, может их использовать. Вау, округлились у меня глаза. И какой будет наш первый урок? Громовая богиня, гром, дева, громовая львица. Дариан сощурил глаза, и на его лице читалось одно непонимание. Ладно, представлю, что я этого не слышал. Покачал он головой в разные стороны. Первая техника называется «скачок». Дариан исчез из поля моего зрения, он словно с воздухом слился. Эта техника позволяет тебе двигаться за рамками человеческого понимания скорости. Вышел Дариан из-за моего правого плеча. Я широко раскрыла рот. Я уже видела эту технику. Используя ее, человек словно исчезает, словно сливается с самой реальностью. Изначально она называлась «пространство», продолжил Дариан, название полностью описывает то, как эта техника должна работать. Но в итоге, спустя тысячелетия, ей дали название «скачок», и выполнить эту технику могут немногие. По груди разбежалось что-то горячее. Я взбудоражена. Если изучу эту технику, насколько я стану быстрой? ХМ настолько. Я широко раскрыла глаза, не понимая, сплю я или нет. Дариан размножился по всей круглой комнате. Его десятки, а иногда кажется, что сотни копий. Он словно существует в сотнях местах одновременно. Это уже высший уровень использования скачка. Дариан остановился прямо передо мной, и все его копии исчезли. Начнем с базового уровня. Я каждый день просил тебя делать медитацию и концентрировать поток маны по всему телу. Все это не просто так. Он сел на одно колено и указал пальцем на мои ноги. Сконцентрируй ману в икрах, а следом удержи в них поток силы. Хорошо. Легче сказать, чем сделать. Но я все же попробовала. Я чувствую поток маны, и, причем очень хорошо, он растекается по моему телу, словно вены, и они такие горячие, что будоражат мой разум. Как и сказал брат, я перенаправила поток маны в икры и сжала ее, зафиксировав внутри мышц. А во, сощурила глаза Роксана, уставившись на мои ноги, золотце, когда ты так научилась контролировать поток маны? ХМ, гордо задрала нос кверху, я, гений, просто тренировалась, и ничего больше. Даже брат на мгновение застыл, увидев, что из моих икр начали тянуться синие линии маны. Я зафиксировала поток. Брат встал на ноги и отошел от меня на расстояние 10 шагов. Теперь выплесни ману. Заставь ее взорваться в твоих ногах, и при этом сделай движение в мою сторону. Поток должен взорваться, и пройтись по всему твоему телу одной равномерной волной. Так взорваться ага ничего не понятно. В моей голове показалась картинка, как мое тело разорвало на сотни маленьких кусочков, а брат лишь сделал, что тяжело вздохнул. Резко помотав головой в разные стороны, я отогнала дурные мысли и приготовилась использовать скачок. Я сделала шаг в сторону брата, высвободив ману из ног. Такое чувство, что я сжала воздух и резко отпустила его. Волна невероятной силы прокатилась по всему моему телу, а я сама, уже не там, где стояла секунду назад. Я врезалась в брата, прилетела прямо ему в торс. Эти накачанные кубики просто чума. Только спустя секунды три я убрала лицо от накачанного пресса, и всем видом пыталась показать, что это была случайность. У меня получилось. Теперь и Роксана смотрит на меня так, словно со мной что-то не так. Исполнила скачок с первой попытки, дрогнул голос Роксаны, такое я вижу впервые. Ха, встала в позу властительницы всего Парадис, восхищайтесь моей гениальностью, разрешаю. Я резко пришла в себя, так как взгляд брата мог меня убить за подобные словечки, какой же он тюфяк, даже поприкалываться с ним нельзя. Но ничего, этот черствый хлебушек еще размякнет. От Милоты Евангелины Ламберт никому не убежать. Брат сел на одно колено, следом прикоснулся к моему животу, и я почувствовала странный импульс, словно в меня что-то проникло. Глаза Дариана стали гореть ярче, а белые кошачьи зрачки начали вибрировать. Он резко убрал от меня ладонь и странно взглянул на свою руку. Что с ней? Оказалось, возле нас Роксана. Сама проверь. Отошел от меня Дариан на пару шагов. Теперь Роксана встала на одно колено и приложила ладонь к моему животу. Снова я ощутила внедрение в свое тело. Что? Резко убрала она руку от моего живота, а ее взгляд меня испугал. Это что еще за поток силы такой? Со мной что-то не так. Покрылось мое лицо холодным потом. Брат переглянулся с Роксаной, а следом все же поведал мне правду. Твой поток маны он большой, даже не так, он чудовищно огромный. Я свела брови вместе. Это шутка такая, если что, я 10-го уровня силы. Ты не поняла, золотце, вступила в диалог Роксана, когда в человеке открывается манна, она начинает накапливаться для следующего уровня, а также, так можно определить примерный пик твоего уровня силы и у тебя просто гигантские запасы маны. Она глянула на Дариана. Я впервые чувствую такие каналы маны. Обычно у новичка мага происходит формирование каналов. Тело привыкает к новой силе, а у Евы все наоборот. Ее мана уже подстроилась под ее тело. Ага, поэтому она и смогла сделать скачок так просто. Другими словами, она одаренная. Одаренная. Высился мой нос так высоко, что я сейчас запрокину голову назад. Круто. Типа я что, супергерой? Пока что ты глупая девчонка, недовольно сказал Дариан. Я состроила на лице возмущение и ответила: сам ты дурак, хватит меня обзывать. Стали мои глаза влажными, почему мне нельзя порадоваться за то, что я не такая, как все? Если я одаренная, значит, на многое способна. Дариан глянул на меня так, что я вся побледнела. Он подошел ко мне и смотрел на меня сверху вниз. Если ты думаешь, что у тебя появились какие-то почести, то ты ошибаешься. Да, твои гены сыграли с тобой хорошую игру, так иногда случается, но если тебе будет так просто все даваться, неудачи станут для тебя смертельным испытанием. Не считай себя особенной, зазнаешься и потеряешь нить с реальностью. Но ты же был особенным, рыкнула я, мне сестра сказала, и ты сам мне говорил, ты был зазнайкой, ты же пользовался своими привилегиями одаренного. Я отвернулась в сторону, не хочу с ним разговаривать. Посмотри на меня живо. Сморщив лицо, я подняла взгляд и уставилась на лицо Дариана, по которому то и дело бегает холод и отчуждение. Ты воспринимаешь все мои слова в штыки, когда я пытаюсь поделиться с тобой своим опытом. Как думаешь, помогло ли мне то, что я был одаренным? Не знаю. Рыкнула я о тебе ничего не знаю, и поэтому сделать выводов не могу. Тебе вообще на меня плевать. Ты обучаешь меня так, словно хочешь поскорее от меня избавиться. Не сдержав эмоций, я просто обошла брата, да причем сделала это молниеносно, и прыгнула в потайную комнату Роксаны, закрыв за собой проход. На глазах наворачиваются слезы, а в душе буйствует обида. Проход в комнату Роксаны закрылся, а Дариан только и сделал, что протянул перед собой руку, словно хотя что-то удержать возле себя. Парень тяжело вздохнул и прошептал: «Как же сложно воспитывать детей. Знаешь, а она права», — бросила Роксана на Дриана косой взгляд. «Ева, если ты не заметил, маленькая девочка, да и еще очень импульсивная, ты обращаешься с ней как с неодушевленным предметом, словно перед тобой киборг». Она глянула на Стефа, который стоит на станции зарядки. «Ничего личного, просто привела пример». Дриан глянул на свою ладонь, почувствовав, что в словах Роксаны есть правда. «Просто будь ласковым и открытым». Девушка взяла Дриана за руку и мило улыбнулась. «Забудь, как воспитывали тебя. Выбери иной метод тренировок, который поможет тебе раскрыть потенциал Евангелины, и в то же время, который поможет вам сблизиться». Не успел парень сказать и слова, как Роксана перебила его: «Да-да, я помню, ты ни с кем не хочешь сближаться, но ты взял ее на борт своего корабля, и теперь она твоя ответственность. Хочешь ты того или нет, тебе придется с ней сблизиться и найти общий язык. Если нет, то она может наломать дров. Она очень обидчивая, но в то же время, я вижу по ее глазам, что она хочет стать с тобой ближе. Откройся ей, Дриан, и да, так как ты старший брат, именно тебе нужно сделать первый шаг». Она кивнула на проход в свою комнату. «Вперед из песни, дебил, придурок, гад». Я села на кровати и начала бить своего плюшевого медведя кулаками. «Сегодня я, ну, очень злая. Ему так сложно нормально себя вести со мной, я же человек, я живая, и я чувствую, как со мной общаются. Только Дриан проявляет ко мне доброту, делится крохотным теплом, как я забываю, что он еще та холодная льдина». Послышался щелчок, проход в комнату открылся. Я думала, что пришла Роксана, но это был Дриан. Я резко отвернулась к стене и прижала своего избитого медведя к груди и скрыла им часть своего лица. Брат подошел к кровати и застыл как статуя. «Нет, но он издевается надо мной. Он пришел извиниться или опять читать свои нотации». Послышался тяжелый вздох, из-за которого я хотела зарычать и напрыгнуть на брата, начав царапать ему лицо, но дальнейшие слова Дриана застали меня врасплох. «Я постараюсь быть с тобой помягче, как ты видишь, я не сильно умею сближаться с людьми, и особенно вести с ними диалог. Ты должна понять, Евангелина, я тебе не враг». Он развернулся и отправился к выходу. «Моя главная цель, чтобы ты была сильной, и не знала бед от внешнего мира. Просто, но честно». Я на секунду онемела. «Этой правда», — говорит Дриан. «Он что, показывает свои эмоции?» Не успел Дриан подняться по лесенкам, как я оказалась за его спиной и потянула его за куртку. «Я поняла то, что я одаренная, еще не значит, что мне все по силам», — отвела я взгляд в сторону. «Да урок усвоен». Он положил ладонь на мою голову и слегка растрепал мои волосы, отчего я начала улыбаться. «Пойдем, наша тренировка еще не закончилась». «Хорошо, брат». От автора: «Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге. За награду отдельный поклон, с нимбом». Глава 24. Дом. Идя по мраку, что обжигал и не отпускал из своих липких лап, Дриан услышал голос. Он завораживал и пленил, но не было понятно, кто это. Мужчина, женщина, ребенок, старик. Ноги шли сами собой, словно у них появилась собственная воля. Но куда он идет? Здесь нет ни начала, так и конца. Вдалеке показался луч белого света, и тень, что шла в сторону Дриана медленным шагом, это был человек, покрытый алым огнем и золотыми молниями. От него исходил смех, да такой безумный, что просто пугало разум. «Нет», — заставил Дриан свои ноги остановиться. «Нет, уйди от меня, не приближайся». Навстречу шло отражение Дриана, его копия, только он был намного младше. На теле мальчишки плащ-куртка, словно сотканная из нити света, а на груди виднеется знак «Белое сердце». Правый глаз закрыт, а левый широко распахнут, и его затопило золотым сгустком света, в котором виднеется лишь белый, вертикально вытянутый, зрачок. На лице молодого Дриана была жуткая улыбка, а все его одеяние облито свежей кровью. Из мрака, за его спиной, начали всплывать черные тени, что не могли подняться на ноги, и на корячках, извергая из своих пастей жуткий вой, ползли и тянули свои переломанные руки в сторону настоящего Дриана. Теперь и копия начала тянуться в сторону Дриана, в надежде прикоснуться к нему, в надежде уже наконец-то загнать его в угол. Дриан отступал вперед спиной. Он качал головой в разные стороны, и только и делал, что дрожал и молился в мыслях, чтобы этот кошмар закончился. «Дриан». Парень резко вынырнул из мрака, и тени прошлого, что каждую ночь мучают его душу, вмиг исчезли. Почувствовав на своем плече странные ощущения, Дриан рефлекторно нанес молниеносный удар, ведь так запрограммировано его тело на незваные прикосновения. В глазах исчезла муть, а легкие Дриана словно кто-то сжал в кулак, тело окропило холодным потом. Дриан уснул прямо за капитанским креслом, а слева от него, держа в руках палку от швабры, стоит Евангелина в длинной футболке до колена и в мягких тапочках. Девочка смотрит на брата испуганными округленными глазами, но она тут же начала улыбаться и гордо выпятила грудь вперед. «Я выучила урок, не прикасаться руками к спящим наемникам». Ее радость улетучилась, и показались нотки переживания. «Тебе приснился страшный сон, ты кричал и что-то бормотал». Дриан глянул на свои часы на правом запястье. Показатели Итана в норме, а значит, это и правда был просто дурной сон. Тяжело выдохнув, и наконец-то приведя чувства в порядок, парень взялся за штурвал корабля и взял курс на пурпурную планету, что маячит вдалеке. «Где Роксана?» – спросил Дриан, наплевав на переживания младшей сестры. Ева поставила палку от швабры к стене и встала возле правого плеча брата. «Она спит, храпит, как паровоз. Вот я и пошла посмотреть, спишь ли ты или нет». «Понятно. А что это за планета?» – указала она пальцем на пурпурный шар, застывший в космических пределах. «Это планета Эбрил, и на ней находится город наемников Ларион. Там я живу, и там нас ждет на разговор один крылатый старик. Тебе уже сделали пропуск, так что сможешь зайти вместе со мной. Через пару дней будут готовы твои документы рекрута». «Рекрута?» – удивилась Ева. «Да, ты будешь закреплена за мной, и станешь что-то вроде ученика. Так тебе позволит жить в Ларионе, а просто там жить нельзя. Это город только для наемников и их зарегистрированной семьи. Жена, муж, несовершеннолетние дети. Сестры, братья, совершеннолетние дети, мать и отец не в счет. У наемников очень много врагов, и поэтому для них сделали город, где они могут спокойно жить. Таких городов всего три: Ларион, Бурштрат и Гайзон. Также эти города, своего рода, компании, которые выдают наемникам задания и берут с этого процент. Это очень удобно, ведь не нужно бороздить по всем космическим системам в поисках работы со временем. Я расскажу тебе все правила работы нашего ремесла». «Поняла», — округлились глаза девочки. «Кстати, я сегодня смогла сделать аж целых 3 скачка. Я знаю, я же тебя и попросил это сделать. Так я напоминаю, понимаешь?» Она убрала руки назад и вытянула голову вперед, отводя взгляд в разные стороны. Поняв намеки девочки, Дриан отпустил одну руку от штурвала и положил ладонь на ее волосы. Он нежно погладил голову Евангелины, отчего та вся расцвела и начала весело посмеиваться. Неужто для нее и правда так важно, чтобы ее погладили по голове за ее старания? В мыслях Дриан вспомнил, что и сам был таким же. Все ради похвалы отца, все ради того, чтобы он гордился им, это чувство не передать словами. Но Дриан уже давно позабыл о нем и вспоминать не хочет. «Разбуди Роксану и одевайте броню. И да, спрячь глаза», — отпустил Дриан голову девочки и вновь взялся за штурвал двумя руками. «Будет исполнено, угрюмый капитан». Дриан бросил взгляд на Еву, да вот та исчезла. Точнее, она уже бежит по коридору, весело посмеиваясь и что-то крича себе под нос. С ее появления прошло чуть больше 3 месяцев, и на корабле стало уж слишком шумно. Также по утрам, пока никто не видит, Евангелина включает детские программы и стоит перед монитором, танцуя странные танцы вместе с детьми из телепередачи. Она думает, что это никто не видит, но все на корабле об этом уже знают, просто молчат. «Так, все, я собралась. На мне теперь моя броня и шлем с черными линзами. Надевать реактивный ранец или крюк я не стала, я ведь не в бой иду, я иду знакомиться с главой города Ларион. Дриан говорит, что это вредный крылатый старик, и мне как-то не по себе». Роксана тоже принарядилась, только вот теперь вся ее красота скрыта под черным боевым костюмом, на голове шлем с металлическим дисплеем, как у брата, только вот ее лицевая сторона пуста, черепа нет. «Наш корабль приземлился на планете Эмбрил, и теперь наша трио стоит в грузовом отсеке. Дриан забрал у меня карточку личности, как и карточку Роксаны, и он попросил меня, и в особенности Роксану, ничего не говорить, вести себя молча, словно мы не мы». Стена грузового отсека отворилась, и появился трап, по которому мы поспешили спуститься. Мои глаза расширились, и я чуть приоткрыла рот. Вход в город Ларион находится на поверхности, которую окружили высоченными стальными стенами. Наверху, в небесных просторах, развернулся какой-то синий купол, который не дает пролететь в зону посадки незваным кораблям. На стенах находятся пушки, по размерам не уступающие нашему космическому кораблю. Боюсь представить, что будет, если из нее выстрелить в человека. Вокруг растянулись бесконечные ряды с космическими кораблями, возле которых бегают техники и заменяют детали или проводят техосмотр. Также есть три серебряные башни, видимо там жилой блок для охранников данного места. Нас встретил наемник, да, сомнений нет. Он одет в боевую броню красного цвета, на груди массивные стальные пластины, на поясе два бластера, за спиной меч. Лицо он прячем под шлемом, а в руках у него планшет. Мы остановились возле контролера. «Жнец, да ты с гостями?» – тихо проговорил красный наемник. «Обычно твои спутники связаны и с кляпом во рту». На дисплее жнеца появился смайлик, который махает рукой. «И тебе не хворать, резак», – брат протянул руку и отдал карточки контролеру. «Они гости Лариона. В базе уже должен быть пропуск на их имя». Резак взял карточки, каждую прислонил к планшету, и вдруг он резко поднял голову, уставившись на Роксану, что скрывает свое лицо. «Прошу прощения, госпожа, что не могу стать перед вами на колено. Вы, я так полагаю, пришли к Оле?» «Да, жнец мой сопровождающий. Я явилась к Оле по поручению отца, так что, мой визит тайный. Держи язык за зубами. Не смею вас больше задерживать». Все же он слегка преклонил голову, да так, чтобы это не было подозрительным. Дариан забрал карточки личности. Следом мы прошли к одной из трех серебряных башен. Оказывается, это не зоны отдыха, точнее, отчасти не они. С одной стороны находится вход в жилый отсек охранников, а с другой лифт, и как раз в него мы и зашли. На стене лишь одна кнопка и щель для карточки. Дариан всунул в щель свою карточку, следом слегка снял шлем и показал глаза, которые были зеленоватого оттенка, а не золотого, это линзы. Лифт двинулся, и мы начали спускаться вниз под недра земли. Сердце у меня сейчас стучит так, как будто я провела с братом несколько тренировок подряд. «Золотце, расслабься», — заметила Роксана мое напряжение, так как я все время сжимаю кулаки и тереблю друг об друга пальцы. «Если хочешь, я могу взять тебя за руку». «Не нужно», — тут же влез брат. «В этом городе нельзя показывать свою слабость, а ей здесь придется жить». «Я справлюсь», — улыбнулась под шлемом. Створки открылись, и мы наконец-то вышли из лифта, и я просто потеряла дар речи. Это место казалось мне невероятно красивым, и в то же время загадочным. Город состоит из нескольких тысяч исполинских черных стержней, что и держат потолок, дабы тот не упал на головы горожанам. Но на самом деле, это здание. В каждом таком стержне располагаются под сотню тысяч жилых отсеков, возможно, это квартиры или даже магазины. Между домами раскинулись несколько сотен линий монорельс, а также белоснежные скоростные поезда, которые доставляют наемников в нужные им здания. Здесь не увидеть парков, длинных улиц или же бутиков нет, это место словно создали лишь для одного – покой. Тут так тихо и одновременно шумно, что я начинаю теряться. Пол под ногами сделан из черного мрамора, улиц тут нет, точнее, они как бы есть, тут просто вокруг одно пустое пространство. Никаких магазинов или парков, вообще ничего. Видимо, все удобства расположились в башнях. К нашей остановке приехал длинный белоснежный поезд. Он такой красивый, и так блестит, словно его полировали десятки лет. «Не отходи от меня ни на шаг», – прошептал Дариан. «Хорошо». Зашла я вместе с братом и Роксаной в поезд. Внутри поезда нет сидения и нет перегородок между вагонов, лишь один пустой продолговатый туннель. Под ногами зеленый мрамор, у выходов горят таблички с названием станции, куда направляется поезд. Двери закрылись, и мои глаза округлились. В этом поезде стояло, наверное, под сотню точных копий Дариана, точнее, все они в боевых костюмах и каждый скрывает свое лицо под шлемом. На их теле столько оружия, что это даже начинает меня пугать. Я глянула в окно и проглотила язык. Мы движемся быстрее ветра, все здания размываются, и даже не успеваешь проводить их взглядом, но несмотря на скорость и резкие повороты, пассажиры данного транспорта не испытывают дискомфорта. Наемники начали бросать на Дариана свой взгляд, что закрыт под толстым металлическим шлемом, а следом и на меня. Они не шепчутся между собой, стоят молча и грозно, они словно статуи. И в один момент на шлеме Дариана возник смеющийся смайлик, который начал махать руками в разные стороны, и все напряжение, что витало в вагоне, вмиг куда-то улетучилось. На каждом шлеме наемника начал появляться смайлик, который либо махал рукой, либо отправлял воздушные поцелуи, а кто-то включил смеющегося смайлика. Под шлемом я еле сдерживала свой смех, даже прикусила губы. Оказывается, наемники не такие уж и страшные. Главное здание, донесся с потолка женский голос. Поезд остановился, и мы с братом и Роксаной поспешили выйти. Что ж, моя первая встреча с наемниками, даже отчасти, понравилась мне. Главное здание, исполинский толстый стержень, покрытый золотыми огнями жизни, которые бьют из окон и напоминают собой некий парад звезд. Это место завораживает мой разум. Впереди развернулась мраморная лестница белоснежного цвета, по которой мы и начали подниматься. По бокам, на перилах, стоят статуи героев. А кто это? Кивнула на возвояние. Легендарные наемники, тихо ответил брат. Я прищурила взгляд и увидела, что под статуями есть таблички с подвигами легенд. Что ж, как будет время, я хочу почитать, чем они так прославились, чтобы их запомнили навсегда. Мы поднялись на самый верх, и перед золотыми открытыми вратами расположилась статуя с пятью воинами, которые точно не похожи на наемников. Внизу, я увидела табличку. Отряд. Бедствие. Я шла за спиной брата, не отрывая от статуи свой удивленный взгляд. Это же герои, что сотворили истинный мир. Черт, мы так быстро прошли возвояние, что я не успела толком рассмотреть их лица. Мы миновали врата, и моему взору открылся главный холл, поделенный на четыре цвета. Бронза, серебро, золото и платина. Тут не было ресепшенов или иного информационного пункта. Лишь четыре лифта, поделенные между собой на все те же четыре цвета, как и само помещение. Мы зашли в золотой лифт. На панели в стене разбросано множество кнопок с 1 этажа до 600 этажа. Также есть две кнопки с названием этажа, а не числом. Распределительная. Глава, только по вызову. Дриан нажал на кнопку «Глава», и из правого верхнего угла комнаты показалась крошечная камера, которая, запечатлев пассажиров, быстро спряталась в открывшийся крошечный отсек, и лифт наконец-то начал подниматься. «Ева, главное, не приставай к Оле и не говори своих фраз про независимую девушку», — спокойным тоном сказал брат. «Поняла», — кивнула. «Это будет весело», — усмехнулась Роксана. Дверцы золотого лифта распахнулись, и наша трио оказалась на последнем этаже здания. Мы прошли в широкий, высокий кабинет, больше напоминающий библиотеку. Книжные стеллажи сделаны из белого золота и тянутся до потолка. На полу расстелился ковер из шкуры золотого дикого дракона. Посередине комнаты, в полу, находится отверстие, из которого струится яркий белоснежный свет, рисуя на потолке шесть космических систем первой вселенной Парадис: Гидра, Пегас, Черный дракон, Саламандра, Феникс и Йормунгант. Возле книжных стеллажей расположились мягкие белоснежные диваны, а в конце кабинета сидит глава города Ларион. По всему его серебристому столу разбросаны кипы бумаг, а также над поверхностью застыл голографический экран с тонной записями по выполненным заказам. «Ну, наконец-то вы прилетели. Я уже думал, не дождусь этого дня. Я прячусь за спиной брата, мне стало как-то страшно. Мы обошли луч света, что бьет из пола и проецирует космические системы Парадис, и встали перед столом, за которым восседает глава города Ларион, Оли Каргин. На вид ему лет 60, если судить по человеческим меркам. Кожа бледная, как у мертвеца, белые волосы собраны в косу. Радужка его глаз серого цвета, а вертикальные зрачки цветом первого выпавшего снега. За спиной распахнулись белоснежные птичьи крылья. Одет он в белую рубашку, а сверху золотая жилетка, такого же цвета его широкие штаны и туфли. На пальцах перстни с красивыми самоцветами, также у него закатаны рукава, отчего можно увидеть его татуировки с какими-то странными иероглифами. Он абсолют. Каста, если не ошибаюсь, судьба. Впервые вижу эту расу вживую. Добро пожаловать домой, Дриан Ламберт. Встал Оли из-за стола и развел руки в разные стороны. И приветствую вас, одна из наследников династии Альбион, Роксана Альбион. Он слегка поклонился. «Все так же бросаешься лестью с фальшивой улыбкой на лице», — сняла Роксана с головы шлем. «Рада тебя видеть, Оли. И где же Евангелина?» Наигранно бросал старик взгляд в разные стороны, понимая, что я стою за спиной брата. «Только давай без твоих сюсюканий, старик», — рыкнул Дриан. «Ой, кто мне это говорит?» — засмеялся Оли. «Раньше ты от меня отлипнуть не мог, а сейчас вон, вымахал, лоб блин здоровый, и позабыл про все. Не было такого». Сжал Дриан кулаки, а следом тяжело вздохнул. «Ева, представься». Я вышла из тени брата, медленно сняла свой шлем, и с наигранной улыбкой глянула на старика. «Здравствуйте, меня зовут Евангелина Ламберт». Старик обошел свой стол и, оказавшись в шаге от меня, встал на одно колено. Его серые глаза с белыми зрачками пристально уставились на мое лицо, отчего я вся разнервничалась. «Великий прародитель, ты такая большая, так похожа на Августа, просто ужас». Я искренне улыбнулась. «Вроде, Оли прикольный, не знаю, как это объяснить, ему хочется доверять. Он выглядит как добрый старичок. Ты голодная?» На вопрос Оли я кивнула. «Тогда пойдем, я тебе чего-нибудь приготовлю». Он поднялся на ноги. «И знай, Евангелина, если тебе будет что-то нужно, или просто захочешь поговорить, можешь всегда приходить на мой этаж». Мои глаза загорелись от восторга. «Блин, Оля такой классный». Он бросил взгляд на брата, и тут же изменился в лице. «А ты, лоб угрюмый, голоден. Ты нарываешься», — шипел Дориан. «И что ты мне сделаешь, на тот свет отправишь, ха? Был уже там, ничего интересного, и пугать им точно не стоит. И шлем уже свой сними, ты домой пришел, а не в космос отправился». Порычав, Дориан снял свой шлем и повесил его на пояс. У него снова золотые глаза, а не зеленые. «Я когда-нибудь разгадаю эту тайну. Госпожа Роксана, вы с нами?» «Не откажусь». Глава 25. Прошлое. В кабинете Оли была дверь, и вела она его в личные апартаменты, которые сделаны словно для королей. Я только в кино такое видела. Квартира Оли состоит из 5 комнат. Первая – это зал с огромным монитором на всю стену. Он назвал его «домашний кинотеатр». «Как стану богатой, куплю себе такой же». Также эта комната обделана невероятно красивым лакированным деревом. Диваны из красной кожи неизвестных мне зверей. Также есть камин, перед которым стоят 2 мягких кресла и стол с бутылочкой вина. И все стены увешаны картинами настоящих мастеров своего дела. Во второй комнате была сухая и влажная баня, а также бассейн. В третьей комнате располагался весь гардероб Поли. Одежды у него, конечно, тьма. Хотя о чем это я, он ведь абсолют, и так как старик, прожил очень много тысячелетий. За такой промежуток времени одежды у него скопилось прилично. Четвертая комната, куда Оли не пустил, его спальня. И пятая, кухня, где мы сейчас все и находимся. Стены тут белые, кристально чистые, как и мраморный пол. Кухонный гарнитур из блестящего гладкого металла, который не царапается и не мнется, множество конфорок для разной глубины и ширины кухонной утвари. Напротив стол для разделки мяса, нарезки фруктов и овощей, и посередине комнаты стоит уже золотой продолговатый стол, за которыми трапезничают гости и хозяин этой невероятно красивой жилой площади. Посередине золотого стола расположилась соломка с солью и перцем, а также салфетница в виде человека с крыльями. Напротив меня, как и у Дориана с Роксаной, на стол положили столовые приборы. Оли, словно молниеносный ветер, то исчезал, то появлялся. Мои глаза не успевали за его движениями, когда глаза Роксаны и брата следили за шустрым старичком немигающим взглядом. Всего за 10 минут золотой пустой стол был забит едой, которую я никогда не видела. Даже Стеф мне не готовил подобное. Что это такое? Тут есть даже какие-то существа с клешнями. И как же это все выглядит аппетитно. А запах МММ, у меня уже слюнки текут. Вау. Оли, да ты мастер. Рад, что ты оценила. Я приступила накладывать в свою тарелку все, что попадается мне на глаза. Я, конечно, понимаю, что в меня все не влезет, но план действий я уже расписала. Я попробую все, но понемногу. Эх, утром я стану толстенькой независимой дамой, да плевать. Сброшу вес на тренировках с братом. У меня и так нет живота, а мышцы тверже камня. Я начала уплетать деликатесы за обе щеки и в ту же секунду постигла новый уровень гастрономии. Эти вкусы не передать словами, лишь ощутив эту еду на кончике языка, ты словно попадаешь в другой мир, где тебя закрутили в водоворот из всех вкусностей этого мира. Я начала пищать от счастья и мотать ногами в разные стороны. Великий прародитель, что не съем, заберу с собой. Я подняла взгляд и увидела, что старшие едят со спокойным лицом, только я одна здесь пищу, блин, как-то становиться стыдно, хотя, ладно, один раз живет. Если я хочу показывать свои эмоции, я буду это делать. И как путешествие? Спросил Оли. Тебе в подробностях, проживал мясо брат. Если можно, улыбнулся старик, и тут же глянул на меня, ну и зверский же у нее аппетит. Ты ее вообще кормишь? Эй, я тебе что, изверг? Буркнул брат. Ну, если честно, видеть тебя в роли няньки, это непривычно. Поэтому вот и спросил, как ты за ней следишь, и чем кормишь. Оли, я питаюсь хорошей едой. Подняла я руку, Брат может быть и угрюмый, нелюдимый, в моментах скучный, замкнутый, отстраненный, жуткий, но он хорошо обо мне заботится. Оли надул щеки и засмеялся во весь голос, начав тыкать пальцем прямо в щеку Дриана, отчего тот весь покрылся пульсирующими венами, а его взгляд мог убить. «Мне уже нравится эта девочка. Она видит тебя насквозь, Дриан, и, видимо, вы даже ладите. Хорошо, теперь я спокоен», — убрал он палец от лица брата. «Ева, скажи мне, пожалуйста, чем ты хочешь заниматься? Есть у тебя мечта?» «Я», — брат бросил на меня суровый взгляд, «чтобы я не говорила свою коронную фразу, я хочу стать путешественницей». Сказала я это гордо, «хочу исследовать весь Парадис вместе с братом», сказала я последнюю фразу тихо и слегка покраснев. «Ух ты, ты забрал ее чуть больше 3 месяцев назад, а у нее уже такая привязанность к тебе», по-доброму улыбнулся Оли. «Я и сама не понимаю, может это потому, что я так долго ждала брата на Угрил. Я ведь чуть с ума не сошла, пока дожидалась. Теперь моя мечта исполнилась, да и Дриан моя родная кровь, и я правда хочу стать с ним ближе, чем мы есть сейчас настоящей семьей, да наверное, это моя самая первая мечта, которую я буду держать внутри себя. Она станет наемником», тут же вставил Дриан за меня, «я обучу ее, а потом она отправится в путешествие, будучи подготовленной к любым угрозам, и отправится одна». Я бросила взгляд на брата, а тот даже на меня и не смотрит. «Алло, я только что сказал, что хочу путешествовать с тобой, а не одна». Нахмурившись, я с недовольной миной на лице начала пережевывать мясо, которое больше меня не радовало своим невероятным вкусом. Оли, заметив мои перемены, весело посмеялся, но навязывать свое мнение не стал. «А вы, Роксана, надолго к нам, на одну ночь, а потом я отправлюсь в Пантеон. Мой отпуск подходит к концу». Я застыла как статуя. «Как на одну ночь в смысле, то есть? Роксана уедет?» Моя угрюмость сменилась на печаль, теперь даже и есть не хочется, эх. А я и забыла, что она прилетела к Дриану на 1 месяц. «А как же наши посиделки по вечерам, как же девичьи разговоры и завязывание косичек по ночам? Золотце, я ведь ухожу не навсегда», — подмигнула мне Роксана. Ее слова подбодрили меня, но не сильно, чтобы начать улыбаться как прежде. Блин, в груди теперь словно образовалась пустота. «Оли, мне и правда нужно с тобой поговорить, как и с тобой, Дриан». «Конечно», — кивнул старичок, «как поедим, я вас выслушаю». Брат лишь кивнул. Набив полный живот, я пришла в зал и рухнула на мягкий красный диван. Оли включил мне домашний кинотеатр, а сам вернулся на кухню для серьезного разговора с Роксаной и братом. По всей стене растянулась картинка. Показывают новости. Девушка, блондинка в синем пиджаке, сидит за белым столом, а за ее спиной растянулось космическое полотно с кучей звезд. Она уткнулась в камеру своим пронзительным взглядом и начала вещать. «Сегодня, 3 мая, отмечается день, когда были впервые построены врата для перемещения по всей вселенной Парадис. Как вы знаете, ни одной жизни не хватит, чтобы облететь все 6 космических систем. Поэтому были сконструированы межпространственные врата. В голове у меня возник огромный металлический круг, что бороздит в космических угодьях, и через который можно делать прыжки по космическим системам, не тратя на это сотни тысяч лет, а всего лишь пару секунд, которые везде пройдут одинаково, и никаких разрывов во времени не будет. И построили эти врата отряд бедствия. Сложно в это поверить, но раньше наши основатели могли быть быстрее света и самого бытия космоса. Их скорость и сила теперь легенда, или скорее, миф, который больше не появится в наших реалиях. Они могли перемещаться из одной космической системы в другую за считанные часы. И в честь праздника мы покажем вам сохранившиеся кадры запуска первых межпространственных врат. Я резко изменила положение тела, и теперь сижу на диване, а не лежу. Картинка почернела, а следом возникла запись. Я широко раскрыла глаза, увидев на экране морду человекоподобного черного дракона с фиолетовыми глазами и алыми вертикальными зрачками, вокруг которых вращаются 4 белых точки. Стигмы. Внизу появилась табличка. Иван Щукин. Прозвище. Великий черный дракон. Основатель династии Брукс. Герой прошлого. Один из членов отряда бедствия. Да как же поставить этот штатив? Бурча дракон себе под нос, и на камеру, которая была в метре от его чешуйчатого лица. «Дай-ка сюда, сейчас все сделаю. Что бы ты делал без своей красавицы жены?» Камеру прихватила женщина с алыми, как кровь, волосами, глаза голубые, а вокруг зрачков вращаются 4 стигмы. Оскал ее улыбки пугал и напоминал звериный. На голове шлем с прозрачной лицевой частью, словно сделанный из стекла, Эчева. На экране возникла новая плашка с информацией. Ева Брукс. Прозвище. Кровавая бестия. Основатель династии Брукс. Герой прошлого. Один из членов отряда бедствия. М-подруга, пожалуйста, посмотри. Фиксатор почему-то мотает в разные стороны. Теперь камеру перехватила женщина с белыми волосами, на щеке маленький шрам в виде крестика, карие глаза и вокруг черных зрачков крутится 4 стигмы и почему-то она без шлема. Появилось новое окошко. Екатерина Браун, основатель династии Ламберт, герой прошлого, один из членов отряда бедствия. Готово, слегка улыбнулась женщина. Камеру наконец-то поставили на штатив, и на картинке показалась пустая планета, у которой нет растительности, она голая и покрыта серыми камнями. Те трое, что мелькали на экране, герои прошлого, одеты в черную броню с птичьими металлическими крыльями, что испускают из себя радужную энергию. Лишь на голове Евы есть шлем, когда на Иване и Екатерине их нет, и они свободно дышат на этой непригодной к жизни планете. «Где эти два придурка?» — рыкнула Ева. Послышался свист, словно на планете появились потоки ветра, камера пошатнулась, а следом ее и вовсе выкинуло в открытый космос. Я резко встала на ноги и широко раскрыла глаза. Камера застыла в одном положении, показав, что на серой планете образовался кратер, размером с половину самой планеты. Да что говорить, этот космический шар начал трещать по швам, и в эпицентре кратера находилась огромная золотая лиса с семью хвостами, сотканная из чистого золотого огня. По размерам, она спокойно могла достать головой до неба, а возможно и до граней космоса. Следом лиса резко испарилась, собрав весь свой огонь в одну точку, а именно, в мужчину, облаченного в броню, как и у других героев прошлого. На его голове шлем, через который можно увидеть его лицо. Это был блондин с зеленоватыми, словно у кошки, глазами, вокруг его зрачков крутятся 4 стигмы. Широкая добрая улыбка и острая щетина на усах и подбородке. И после такого падения, он лишь слегка размял плечо, словно ничего и не произошло. Появилась плашка с информацией. Аарон Адамс, основатель династии Адамс, герой прошлого, один из членов отряда бедствия. Опля, камеру кто-то схватил, и на экране все закрутилось, пока не показалась четкая картинка без помех и размытий. Я широко раскрыла рот и поближе подошла к стене с картинкой. У него такие же глаза, как и у меня, нет, они ярче, словно звезды, и завораживают сердце. Лишь взглянув на них, я думала, что у Дриана красивые глаза, но тут появился новый фаворит. На экране показался седовласый мужчина, на подбородке небольшая треугольно-образная бородка. Его кожа бледная, словно снег, глаза золотые, да такие яркие и могущественные, что даже через простую картинку я могу ощутить, насколько он был силен в свои годы. Его зрачки белые и светятся словно лампочки, а вокруг них вращаются по 5 стигм. На его теле золотая броня, а на груди знак белого дракона. Внизу показалась плашка с информацией. Алестер Ламберт. Прозвище. Белый дракон. Первый император Парадис. Основатель династии Ламберт. Герой прошлого. Лидер отряда бедствия. «Так вот ты какой!» — улыбнулась я, в такт своему прапрапрапрадеду. «Чего?» — сощурил глаза Алестер. «Народ, вы снимаете что ли? А на что это еще похоже?» Вдруг возник за кадром голос Евы. «Это последняя камера. Сломаешь, я тебе вырванные годы устрою». «Да ладно тебе, бестия, просто сгоняем потом до дома, да новые возьмем», — криво улыбнулся Алестер. «Просто прекратите с Аароном мериться силой», — возник за кадром голос Екатерины. «Вы что, без меня начали?» — возник за кадром голос Вани. «Да кого? Просто решили размять косточки», — появился голос Аарона. «Так, народ», — оглядел Алестер отряд, — «давайте уже заканчивать. Мы с Аароном починили мост, и врата теперь должны работать». Мой прадед повернул камеру на своих друзей, и теперь я поняла, что они парят в открытом космосе. Нет, они стоят на нем, словно у них под ногами твердая земля, словно божества, которым нипочем законы всего сущего. На экране Аарон, Ева, Ваня и Екатерина. «Давайте, помахайте рукой, и рожи посчастливее. Для потомков все же записываем». Отряд поднял руки, и каждый, с кривой улыбкой на лице, начал махать ладонью. «Ох, ладно, дубль 2». Картинка резко исчезла, следом тьма, и вновь на экране расцвели пестрые цвета. Теперь камера стоит на штативе, и, причем так, чтобы зацепить космические просторы, в которых находится огромная кругообразная конструкция размером с целую планету. Межпространственные врата. В 5 метрах от камеры расположился весь отряд бедствия, по центру и чуть впереди стоял Алестер. «Наши дорогие 6 раз», — стал Алестер голосом всего отряда, «сегодня мы с командой завершили постройку особых врат, что позволит нам путешествовать по всему Парадис. Наконец-то мы сможем заселять планеты и открывать для себя новые горизонты. Раньше лишь некоторым из нас посчастливилось посещать другие участки нашей Вселенной, но с сегодняшнего дня все это изменится». Бедствия повернулись и подняли свои лица к парящим вратам, и буквально через 10 секунд те покрылись белым светом, и внутри круга образовалась воронка, из которой тотчас вылетел космический корабль. Из шлема Евы послышался мужской голос: «На связи, Ласточка. Прыжок прошел успешно. Повторяю, прыжок прошел успешно. Вся команда цела». Алестер, как и все его друзья, улыбнулись и начали хлопать в ладоши, и почему-то я тоже захлопала, словно стою рядом с ними в этот знаменательный для всего Парадис момент. Картинка резко изменилась, и на экране показалась девушка-корреспондент. «Еще раз всех с праздником. В этот день мы стали настоящими путешественниками по всей нашей необъятной вселенной Парадис. Новости сменились рекламой какой-то газировкой, а я стою вся возбужденная и заведенная. В груди пылает гордость. Да, она самая. И я впервые увидела лица отряда бедствия. Закроем тему». Послышался грубый возглас с кухни. Рявкнул, по всей видимости, Дриан. «Ох, чувствую, на кухне вспыхнул жаркий разговор. Как самый настоящий профессионал в шпионаже, я прижалась к стене, встала на четвереньки и доползла до входа на кухню. Слегка выглянув из-за своего тайного укрытия, я начала слежку. Дриан, они тебя ищут. Хочешь ты того или нет, тебе придется вернуться». Повысила тон Роксана. Брат и Роксана встали из-за стола. Да так смотрит друг на друга, что словно сейчас они начнут драться. «Ребят, тише, не нужно повышать голос», — пытался разрулить ситуацию Оли, все так же сидя за золотым столом. «Вот почему ты приехала», — сощурил глаза Дриан. «Тебя Амедиа попросил, папа переживает за тебя, я, переживая за тебя», — положила девушка на грудь ладонь. «Ламберты скрывают, что ты пропал. 11 лет они говорят, что у тебя неизлечимая болезнь, и из-за этого ты не выходишь на свет. Уже расползлось столько слухов, что династия уже скоро не сможет скрывать твое исчезновение. Диана и Калиб не успокоятся, пока не найдут тебя. Сейчас они развернули поисковую сеть, да такую масштабную, что хочешь ты того или нет, ты когда-нибудь попадешься. На тебя закрывали глаза 11 лет, и больше это не может продолжаться». «Как любезно с их стороны», — усмехнулся Дриан. «Им просто нужен мой свет, да и кто просил их меня искать? Я ушел по своей воле, и если им это не нравится, то это их проблемы. Ушел, так его не изгнали. Так-так, а вот это уже интересно. Диана, как я понимаю, моя старшая сестра, Калиб этого не знаю. И этим двоим нужен свет, Дриана ХМ, ничего не понимаю». Роксана начала скалить зубы, словно дикий зверь. «Как был изгоем, так им и остался. И мне хорошо», — улыбнулся брат. «Я не вернусь на ковчег, точка. А Евангелина, ты подумал о ней? Может быть, ей будет лучше среди своих. Она одна из Ламбертов. И будь она чистокровной, или же нет, она дочь Августа Ламберта. Она должна увидеть свой родной дом, где и должна была всегда быть». «Эй, это уже манипуляция», — изменился брат в лице. «Если она захочет, то после обучения может отправиться на ковчег. Я не против. Если сдаст меня, я затеряюсь среди космических систем, мне уже не впервой бежать от своих родичей. На этом закончим». Брат снял с пояса шлем и надел его на голову, а следом быстро направился к выходу, и я, как профессионал в шпионаже, разбежалась и рухнула на диван, приняв такую позу, словно я ничего не слышала и смотрю фильм. «Евангелина, мы уходим». А уже наигранно улыбнулась. «Хорошо, Оли, Роксана, еще увидимся», — помахала я рукой. Оли махнул ладонью, а вот Роксана уставилась в плоскость стола жутким взглядом и при этом еще сжала кулаки. Да, она явно вне себя. Мы вышли из квартиры Оли, попали в его кабинет, а следом зашли в лифт. Брат нажал на 496 этаж, и створки лифта закрылись. Повисла давящая тишина. «Так, и что мне говорить? Какая неловкая ситуация. Еще раз будешь подслушивать, я тебе уши оборву», — спокойным тоном сказал брат. Я вся побледнела, поняв, что шпион из меня никудышный. Глава 26. Рекрут. 6 мая 22 343 год. Дорога и дневник. Вот уже как 3 дня я нахожусь в городе наемников Ларион. За это время со мной случилось не так много событий, но одно стало для меня очень печальным. Роксана улетела в Пантеон, все даже сейчас слезы наворачиваются. Они с братом, по всей видимости, слегка повздорили. Но Роксана сказал, чтобы я не обращала на это внимания. Они с Дрианом ругаются, но при этом никто ни на кого обиду не держит. Это их главное правило еще с детства. Также, в последний наш вечер, я начала донимать Роксану вопросами насчет нее и брата. О том, что они пара, и что они скрывают это. Я поклялась всем, что у меня есть, и на секундочку это 80 тысяч джей, что не раскрою секрета. Конечно, все подозрения упали на Стефа, но я пыталась его покрывать, как могла. Правда, у меня это плохо получилось. Что ж, что сделано, то сделано. Роксана все же раскололась. Она сказала, что они с Дрианом не пара, и меня эта малость ввела в шок и непонимание. Потом она разъяснила, что ни она, ни брат, так никто из них двоих не признался в чувствах, не сказал заветных слов. Чтобы расставить все точки, она назвала свои отношения с Дрианом. Дружеская помощь без обязательств. Я не поняла, на что она клонит, но потом она добавила, что когда я вырасту, то все пойму, они дружат без обязательств. Или тут скрыт другой контекст. Первое мое утро в Ларионе началось с того, что Роксана улетела, но, перед тем как зайти на борт космического корабля, она вручила мне на прощание подарок. И это был телефон. Теперь у меня есть связь с внешним миром. В нем также уже была установлена симка. Правда, Дриан на один день забрал мой гаджет и установил в него какие-то особые программы. Теперь же мне доступен интернет. Я просто балдею. Это слово несет в себе столько функций. Это необъятная разуму сеть, в которой скрыты все секреты Парадис. Также по нему можно общаться. Я скачала приложение Telegram. Это, как объяснил брат, мессенджер для обмена сообщений. Причем очень защищенный. В эту сеть никто не может влезть из-за особого 15-значного кода, который меняется каждую секунду и перестраивает архитектуру мессенджера. Внутри этого приложения не так весело, как я думала, просто вбиваешь номер симки или ник пользователя, с кем хочешь общаться, и если он зарегистрирован в Телегре, то вы можете переписываться. И у меня только 2 контакта. Первый – Жнец. Второй – Черный Лотос, и это Роксана. Интернет работает во всех 6 космических вселенных, и я могу общаться с Рокси, находясь вообще в другой системе. Это просто поразительная технология. Эх, мне еще столько предстоит изучить в этом интернете. Единственное, что брат запретил мне делать, так это фотографировать мое лицо, когда у меня золотые глаза. Другими словами, пока у меня золотые глаза, я должна быть невидимкой. Как на мне есть линзы, могу хоть весь день себя фоткать. И да, фотокамера — это просто бомба. Есть даже камера, которая встроена в экран телефона, и она нужна для как там это называлось. А, точно, селфи. Такое чудное, но завораживающее название.